Глава 10. Время как будто остановилось. По сознанию ударила ярость аномального зверя. Я увидел зарождающийся в помещении за открытой дверью свет. Ощутил, как Нюша закутывается в несколько слоев магической защиты. Рядом задержал дыхание от ужаса граф Новиков. Он не хуже меня понимал, что свет может быть смертельно опасен. И только Мария совершенно не к месту восторженно взвизгнула и бросилась вперед. «Какая восхитительная крошка!» — услышала я возглас девушки перед тем, как она качнулась в сторону входа. Ударивший навстречу Марии поток энергии мог расплавить камни, но дочь Александра Сергеевича только счастливо зажмурилась, как от нежного бриза. «Не бойся, малышка, я тебя не обижу!» как-то смущенно кашлянул граф. «Возможно, ваш случай действительно особенный, и ваша светлость. Я что-то не припомню, чтобы моя дочь так реагировала на других одаренных. Если честно, я и сам не очень понимаю, что происходит, Александр Сергеевич», — признался я. До этого момента мне казалось, что Настя — единственная из магов, кто сумел войти в симбиоз с аномальным зверем. Увидев подобное, другие маги должны были сильно насторожиться или хотя бы задаться вопросом о странности происходящего, но никак не визжать от радости. «Ваша дочь уже встречалась с чем-то подобным раньше?» «Это крайне маловероятно, ваша светлость», — покачал головой граф. «Я о подобном вообще ничего не слышал. Быть может, сработал родовой дар моей семьи, но я сам ничего не чувствую. Быть может, если бы я понимал, о чем идет речь, то мог бы сказать более точно». Я пару мгновений смотрел на то, как хаотично пульсирует в пристройке источник Насти и как равномерно при этом светится дар Марии. За минуту дочь графа не погибла, и это уже было хорошим знаком. «Идемте». Я приглашающе указал на открытую дверь, и Александр Сергеевич решительно пошел за мной. Но войти в пристройку нам не удалось. Когда нам оставалось пройти всего пару метров, на пороге появилась Мария, которая выставила руку нам навстречу. «Вам не надо входить», — невозмутимо произнесла девушка. «Мы тут сами разберемся». «Маша», — успел сказать Новиков, но девушка исчезла так же быстро, как появилась. С грохотом захлопнулась дверь, и ощущение присутствия аномального зверя слегка угасло. Граф растерянно посмотрел на меня и смущенно закашлялся. «Что ж, Ярослав Константинович, не желаете прогуляться? Раз уж Маша взяла на себя труд помочь вашей сестре восстановиться после отравления». «Пожалуй», — наблюдая через родовую сеть за действиями Марии, ответил я. Девушка очень хорошо владела своим даром, но главное, что она сумела моментально разобраться в ситуации и создать надежный якорь. Нарисованная мной вокруг пристройки магическая конструкция сработала как буфер для силы светлой ласточки, но можно было обойтись и без нее. А прямо сейчас девушка при активном участии Нюши развешивала в пространстве источники аспекта света, чтобы доказать ласточке, что вокруг уже все в полном порядке. «У вас получилось восстановить оборону владения, Александр Сергеевич?» «Очень быстро», — кивнул граф. «Моих дружинников и сына это не вернет, но теперь я вижу, что бывает значительно хуже». «Хоругвы?» — понимающе спросил я. «Никто не ожидал, что этот род провалится полностью, и даже помощь таких сильных боевых подразделений, которые прислали на помощь светлейшие князья, ничем не поможет. Наемники дружины князя Хоругова, отряды Пожарского и Воронцова. Сложно представить, что могло случиться, чтобы все эти силы погибли в горниле прорыва аномальных чудовищ. Хорошо, что армейские части успели вмешаться в ситуацию и отбросить чудовищ». «Даже так?» — удивленно покачал головой я. «Наверное, генерал-лейтенант Поляков потерял немало хороших солдат в этом бою». «О потерях военных не сообщалось», — уловив странную интонацию, с которой я говорил о Полякове, ответил Новиков, тем не менее правильно истолковав мой посыл. «Думаете, их участие в сражении преувеличено, и всю самую тяжелую работу выполнили егеря барона Бестужева? Мы пока ехали к вам, получили официальное подтверждение, что выделенное подразделение легендарного Белого Волка действительно приняло участие в блокировке прорыва. Вроде бы даже у элиты имперских сил было много раненых. Но это уже слухи, наверное. Я вообще не представляю, какая должна быть сила прорыва, чтобы чудовища смогли ранить людей Бестужева». «Сила прорыва действительно должна быть очень высокой», — согласно кивнул я. Мы прошлись с графом к дальней части поселка, и я вдруг поймал себя на мысли, что не знаю, куда можно вести гостя в Сумане. Пусть Александр Сергеевич был не самым сильным магом, но ощутить множество аномальных зверей в подземных норах он вполне мог. А куда спрятались рассожие, я не знал, потому что они ушли ниже уровней, куда дотягивалась родовая сеть. На самом деле важно только то, что прорыв успешно остановлен, и оборона Тверской аномальной зоны устояла. «Это действительно так», — кивнул граф. «И мне искренне жаль, что вашим владениям тоже досталось. Хотя есть предложение, что теперь будет небольшое затишье перед новой волной чудовищ». «Это бы хорошо сказалось на всем первом круге обороны», — ответил я. Мы успели отойти почти на километр от Сумани и вернуться, прежде чем Мария закончила со стабилизацией моей сестры. Прогулка заняла почти час, и за это время мы успели обсудить с Александром Сергеевичем массу важных моментов по поводу взаимодействия наших родов. По сути, это был набросок союзнического договора, и граф готов был вступить в наш с бароном Костровым альянс. Насчет графа Корчаковского я пока не решил, но вполне возможно, что и он позднее присоединится к нашему союзу. Может, и с Иваном Николаевичем на этот счет поговорю, чтобы обеспечить себе спокойный выход за пределы второго круга аномальной зоны. Если Прохор займет место временного командующего на землях Антиповых, то я смогу координировать оборону на достаточно большом участке границы аномальной зоны во время гона, а после выстроить мощную производственную цепочку на этой основе. «Маша, мы уже с его светлостью переживать начали, что ты так надолго задержалась», — сказал Новиков, когда увидел свою дочь. «Простите, ваше сиятельство», — склонила голову Мария, но по голосу я понимал, что это все показное. Если бы ситуация повторилась, то девушка поступила бы точно так же. «Действовать нужно было незамедлительно». «Это правда, Александр Сергеевич», — прозвучал из-за спины Марии голос княжны Разумовской. Анастасия выглядела очень бледной, но вполне живой и здоровой. Настя шла, держа за руку Аню, и я с огромным облегчением понял, что с сестрами все в порядке. «Я очень благодарна вам и вашей дочери за помощь, и буду рада видеть Марию у себя в гостях, когда все стабилизируется. Нам нужно многое обсудить». «Вот как», — растерянно произнес граф. «Что ж, я рад, очень рад, что все обошлось». Девушки очень тепло попрощались, и даже Нюша обняла едва знакомую ей Марию. Это для меня стало последним сигналом, что дочери графа можно доверять. Прикинув время, решил проводить гостей до границы своего владения. И когда граф остановился, чтобы я вышел из машины, рядом из леса возникли егеря. «Это...» — начал было Новиков, но его жестом остановил Бестужев. «Вы можете ехать, Александр Сергеевич», — спокойно произнес Белый Волк. «Я прибыл во владение князя Разумовского, чтобы заключить с ним договор о взаимной помощи и поддержке, Егор Алексеевич», — заявил граф. «Это не нарушает моих обязанностей владетеля первого круга». «Не нарушает», — подтвердил барон. «У меня нет к вам претензий, ваше сиятельство. Я и сам, если можно так говорить, прибыл к Ярославу Константиновичу по важному делу». «Вот как», — быстро взглянув в мою сторону, пробормотал Новиков. «Тогда не буду вам мешать, господа. Хорошего вечера». «И почему же его сиятельство решил заключить с родом Разумовских такой серьезный союз?» Когда машина графа тронулась с места, поинтересовался у меня Бестужев. «Почувствовал, что мы можем быть полезны друг другу», — пожал плечами я. «Хорошее чутье у графа», — появилась на лице Белого Волка тень улыбки. «За 100 с лишним километров все понял. И сразу после того, как свой род от верной гибели спас, тот же рванул новый союз с перспективным соседом заключать». «По-моему, это отличный способ укрепить свои позиции, Егор Алексеевич», — улыбнулся я. «Выдвигаемся в Горынино?» По пути я в очередной раз убедился, что подразделение барона находится на недосягаемом уровне для обычных бойцов. Без родовой сети я бы просто потерял егерей уже через 50 метров. Понять, что где-то рядом двигается сотня бойцов, было вообще невозможно. Но и нам удалось преподнести гостям пару сюрпризов. Неподалеку от базы моей дружины егеря нарвались на оцепление витязей. Два подразделения чудом разошлись краями, но после этого гости только внимательнее стали смотреть по сторонам. А в самом Горынино уже собрался целый комитет по встрече. Прохор с княжичем Антиповым держались немного в стороне. За это его заместитель что-то обсуждали со змеем и котом. За этим всем наблюдали ротаи. Только Нюши не хватало с ее зверинцем. Но сегодня улитке здесь было не место. «Добрый вечер, господа», — привлекая общее внимание, громко произнес я. «Если кто-то еще не знаком, то это барон Егор Алексеевич Бестужев, заместитель командира егерского корпуса Его Императорского Величества. Господин Заид, господин Кужедуб, вам нужно будет обсудить с Егором Алексеевичем текущее положение дел и возможности дальнейшего сотрудничества. Леонид Евгеньевич, насколько я понял, вы уже доложили губернатору обо всех сегодняшних событиях?» «Обо всех, которые коснулись моего отряда, ваша светлость», — ответил Водяной. «Евгений Александрович готов оказать вам посильную помощь, чтобы ваши люди могли немного перевести дух после такого грандиозного сражения. Обо всех подробностях боя его светлость просит сообщить ему при личной встрече. Разумеется, когда у вас появится такая возможность». «Передайте Евгению Александровичу, что я непременно к нему заеду, как только исчезнет угроза вторжения аномальных чудовищ в первый защитный круг», — ответил я. «Если вы и ваши люди уже пришли в себя, то я могу предоставить вам транспорт до владений рода Пожарских». «Мы были бы признательны за это, Ярослав Константинович», — кивнул Водяной. Я кивнул змею, и тот повел спасенных машин на парковке. Некоторое время стояла тишина, и я вдруг заметил, что Бестужев более напряжен, чем обычно. Барон внимательно осматривал всех присутствующих, будто решая, можно ли говорить открыто. «Здесь все свои, Егор Алексеевич», — когда Заид уехал, произнес я. «Что-то случилось?» «Вернулись мои люди, отправленные по следам Астайра, Ярослав Константинович», — ответил Белый Волк. «Боюсь, ситуация оказалась значительно серьезнее, чем я предполагал ранее. Я вынужден просить помощи вашей дружины, потому что в окрестностях Тверской аномальной зоны никто больше не сможет выдержать ментальное давление такого уровня. Я готов обеспечить охрану ваших владений за счет имперских сил на весь период гона, если вы согласитесь принять участие в этом рейде. О полной компенсации можем договориться позднее». Я хотел ответить, но в этот момент у меня в кармане зазвонил телефон Нюши. Я достал мобильник и под удивленными взглядами всех собравшихся принял звонок. «Князь Разумовский слушает», — произнес я. «Это Сергей Воронцов, ваша светлость», — сообщил сын главы артефактного дома. «Я ознакомился с вашими материалами. Мы готовы оказать вам помощь в обороне владений и на все прочие ваши условия. В разумных пределах, само собой, если эти материалы останутся только у вас». «Здравствуйте, Сергей Петрович», — ответил я. «Мне нужно 150 стационарных барьеров первого класса, по 10 больших накопителей для каждого, запас боевых артефактов и размещение ваших сил во владениях графа Старковского на случай, если ваши артефакты не смогут остановить чудовищ». «А что на это скажет Иван Николаевич?» Даже не подумав возмущаться моим заоблачным требованием, поинтересовался княжич Воронцов. «Уверен, что он не будет против», — улыбнулся я. «Скажите ему, что князь Разумовский просил оказать содействие». «К утру все необходимое будет доставлено к границе ваших владений, ваша светлость», — ответил Воронцов. «Надеюсь, это станет достаточной компенсацией за ситуацию с Хромовым». «Вполне». «Хорошего вечера, Сергей Петрович», — ответил я и повесил трубку, посмотрев при этом на Бестужева. «С обороной владения вопрос решен, Егор Алексеевич. Теперь с вами. Надеюсь, у ваших людей высокий болевой порог». «Князь!» — с огромным интересом, еле сдерживая смех, произнес змей. «Неужели ты этих бетолаг решил красить?» Я посмотрел, с каким веселым сочувствием смотрят витязи на егерей, и с какой тревогой люди Белого Волка, в свою очередь, начинают смотреть на меня. «Они сами попросили», — пожал я плечами. «Кто будет первым, Егор Алексеевич?» «Императорский дворец. Поднебесная». Император Поднебесной, сын неба, человек, имеющий еще множество титулов, задумчиво сидел на своем массивном, украшенном золотом и драгоценностями троне. Трон был настоящим произведением маготехнического искусства и, кроме своей несомненной красоты, имел еще вполне утилитарное применение. Внутри него был встроенный генератор магического защитного поля, которое может противостоять практически любому магическому или физическому воздействию. Прямо сейчас эта опция была не особо востребована. Ведь в Поднебесной царил покой и порядок, но в прошлом, в темные времена, титул императора Поднебесной долго не задерживался в одних руках. Но не за это ценил нынешний император свой трон. Как бы ни было банально, но трон был действительно удобным, а в звенящей тишине огромного тронного зала было удобно думать, напитываясь мудростью и энергетикой великих предков. В данный момент император раздумывал о текущем положении дел у своих соседей, Российской империи. Гон 9-го уровня, причем совсем рядом от Москвы, выглядел тревожным знаком. Да, остальные аномальные зоны тоже оживали, в том числе и те, что находились на территории Поднебесной. Но это как раз не было проблемой. Давно было замечено, что одновременно во всем мире во время гона не может быть два одинаковых максимальных уровня опасности. Да, теоретически, возможно возникновение где-то прорыва 10-го уровня. Но уж слишком редким случаем было такое происшествие. Последний гон 10-го ранга произошел почти 200 лет назад, едва не очистив от присутствия человечества Южную Америку. Это было действительно страшно. Тем более, что под 10-м рангом человечество подразумевало примерно все, что выше 9-го. То есть, по факту, это был гон без категории, который уже никак не укладывался в встроенную структуру, выработанную человечеством за все время своего осознанного существования. Неудивительно, что у каждой страны, на территории которой располагалась хотя бы одна аномалия, одним из приоритетов было исследование этой самой аномалии, как во время мирного периода, так и во время гона. Ну, это кроме самих причин возникновения гона. Да, теорий о гоне было великое множество, вот только ни одна из них не выдерживала критики при пристальном рассмотрении. А император Поднебесный рассматривал эти причины очень пристально. Если можно было так выразиться, то это было его хобби. Трон ему достался не из-за силы, а по праву крови. Да, сын неба имел пятый круг архимага родового аспекта огня, что позволяло носителям императорской крови буквально сжигать армии противника на поле боя. Но его больше интересовали научные изыскания. А войной занимались его дети, наследники Великой Империи. Так вот, если новая теория императора Поднебесной верна, то вскоре должна серьезно обостриться ситуация в мире. И речь идет не, к примеру, о нынешнем вялотекущем вооруженном конфликте Поднебесной империи и объединенном королевством Австралии и Океании за несколько спорных островов. Нет. Если сын неба и его ученые окажутся правы, то миру грозит серьезная встряска масштаба, ну, к примеру, война между Российской и Австрийской империями. Вот только кто или что должен стать той самой спичкой, брошенной в бочку с бензином? Возможно, это его нынешние гости, которые прямо сейчас терпеливо дожидаются его аудиенции. Империя восходящего солнца. Возможно, самое закрытое государство в мире, которое не имеет ни посольств, ни дипломатических отношений с остальным миром. Полностью изолированное государство, абсолютно не стремящееся к диалогу или сотрудничеству с другими государствами. Фактически, японские острова и окружающие их воды являются темным пятном на мировой карте, и никто не знает, что творится внутри. А ведь многие государства пытались заслать туда шпионов, уж слишком подозрительно выглядела эта территория. И так было всегда. Нет, кое-какая торговля японцами велась, вот только исключительно с помощью их транспорта с их экипажем. И, в принципе, никаких нареканий к ним не было. Наоборот, японские торговцы отличались каким-то странным кодексом чести, и не было известно ни единого случая, когда они бы попытались кого-то обмануть. Торговать с ними было одно удовольствие. Но вот завербовать шпиона — это было невозможно. Инициатива в межправительственной итерации также была исключительно их инициативой. Иногда прилетали какие-то сообщения или же, как сегодня, внезапно прибывали живые делегации, которые смиренно ждали, сколько потребуется, прежде чем их принимал правитель того или другого государства. А их всегда принимали. Почему? Да потому что то, что предлагали японцы, часто не имело цены. Их магические знания были невероятны. Это было странно для полностью изолированных маленьких клочков суши. Но факт оставался фактом. Их артефакты и их знания всегда были востребованы. Вот только ту цену, которую они за них просили... Что ж, похоже, это будет очередное испытание морали и совести. Сын неба тяжело вздохнул и выпрямился, держа спину прямой, а голову высоко поднятой, как и положено истинному императору. «Пускай войдут!» — негромко бросил он в воздух, и массивные дубовые двери в тронный зал начали медленно открываться.